Максим сизым цветом налился, во всю Варю. Затрясся, пена на губах пузыриться стала. Шатнулся он назад, закатил глаза, упал и на полу забился. — Господи Иисусе Христе! — воскликнул отец Василий. — Как же его на службу приняли, коли верченый? На расшиве семивод отслужил. Митька к матросу кинулся с ложкой, межеумкой и стал втискивать черенок ему промеж зубов. Начальство не списывает, говорит, лицедейство одно. Батюшка сел на ноги Максиму, я держал его за руки, покуда он биться не перестал. — И сколько раз на него подучие находит? — спросил я, когда мы уложили матроса на сундук. Батюшка в заглавок сунул подушку. — Не ведаю, — ответил Митька. — Ну и хорош же я, — рёк отец Василий. Нашел, с кем спорить о державе. Как воротился я в Питер, стал обучать дядю Пафнутия азбуки. Через 4 недели он уже читал по складам, однако в учении перерыв случился. Дядя Пафнутий впал в огорчение великое, потому как сенат постановил весь лес от Питера до Соснинской прибыли по проспективной дороге вырубить, дабы разбойникам и ворам неповадно в нем хорониться было. «Дурак тараканов морит, всю избу запалит», — вздыхал дядя Пафнутий всякий раз, когда я хотел обучение продолжать, и в чарку нос склонил. Не до азбуки, Асафи. Ежели таким манером беглых нетчиков и воров ловить по Руси, все леса придется повырубать. А уж коли всех татей и разбойников в колодки до железа заковать, караулы обнять не смогут. Аршин на кафтан, 2 на заплаты. И вправду немцы хотят под корень нас вырубить. Под корень еще Петр вырубал, — всперечил я, памятуя слова отца Василия. Тьфу ты, прослово всяченник! И дядя Пафнутий сызнова чарку в склянь наливал. Пришел я в свою коморку, клетка открыта, а Степки нет. Выглянул в окно. Смотрю, серый котище в траве затаился, задними лапами перебирает, прыжку готовится. В сажениях 3 от него кто-то в траве копошился, пищал. Нежданно вспорхнул оттуда Степка, кот. Аки молния метнулся, и хвать Степку в зубы. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного!» — завопил Степка. Серый разбойник выронил Степку, в сторону шарахнулся, а я уж тут как тут с палкой в руке. Кот припустил к загороди, и поминай, как звали. Подбежал я к Степке, а он в траве крылья распустил, свирестит и улетать не хочет. После взлетел и рядышком сызнова сел. Посмотрел я по сторонам и выглядел в траве птенца скворчиного. Клюв разевал так, что хайло было видно, инда чуть не до задницы. Здоровый уже птенец, оперенный. «Где ж ты его нашел?» — спросил я Степку. Степка сел мне на плечо и просвирестел. «Хлебать синим хоботом! Хлебать синим хоботом!» «Ладно, пошли домой». Принес я птенца к себе и стал совать ему в клюв сарацинское пшено. Прожорлив был аки рыжий. Степка все в круж меня полетывал, успокоиться не мог. Устроил я птенца в клетку вместе со Степкой и спать лег. Так с неделю кормил я птенца, с собой в храмину носил. Степка без отлуки при птенце вертелся. А когда я в раменке собрался, дядя Пафнутий велел птенца у него во флигеле оставить, чтобы присматривать за хайлистым алкачом. Обочь дороги белели пни, пни да пни. Порушенные дубы и ели, сосны, ольха и осины покоились справа и слева. будто тут недавно Мамаева побоище вершилось. Птиц не слыхать было, разлетелись с испугу. Глядел я на упавшие стволы, и перед глазами новобранец без рук и ног стоял, а за ним рядами другие новобранцы, тысячи солдат с обрубленными членами. И все безручные милостыню просили. «Подай Христа ради, добрый человек!» — услышал я за спиною. Голос был нежалостный и плакучий, как у нищего, а с сушью и слова с отрывом рубил. Так только ссыльные в московских краях просили. Обернулся мужик бородатый, сверкнул оком. Однако тут же глаз пригасил и держал в руке топор. «Всегда так ты побираешься?» — спросил я. «Средко». Мужик неторопко пошел встреч мне. «Из ссыльных поди, из них». «Так текай быстрее, в рубленном лесу не схоронишься. Мне Саньку кнута надоть». Мужик прыгнул к жеребцу. Однако я уже чуял, что не милостыня ему нужна, и дернул повод. Конь прянул рысью и перешел на тропот. Я враз нагнулся и бросил коня влево. Над потылом моим сбоку топор сверкнул и упал плашмя в колдобину. Я соскочил, поднял его. Топорище было облажено и блестело, будто салом смазанное. Лезвие не забаловано, видать, только что направленное. Разрубистый был топор. Вытащил я из-за пазухи тряпицу, отсчитал медиками 5 алтын, положил на большак и сказал: «Вот тебе за топор, папертник, а Саньку кнута сам найдешь. Бог в помощь». Не уведи я коня влево, раскроил бы мне ссыльный башку. Да береженого Бог бережет. До 87 лет. 2 зимы стояли лютые холода, да еще с ветром. День и ночь бросали мы с дядей Пафнутием полено в печь, пламень сжирал их, аки кот рыбе косточки, и все голодным был. Рыжему довольствие увеличили, а Степке уж ничего не надобно стало. Помер от старости. Закопал я его в саду под аркадским деревцем. Только птенец, коего он спас от кота Армая, сам уже по латыни лопотал и Иисусову молитву читал. И я тоже назвал его Степкой. Дядя Пафнутий бурчал бесперечь. Для сугрева водочки положено. Не так, как протодьякону, однако полштофа не повредило бы. «Отпишем прошение, — сказал я, — чтобы рыжему выдали водки, потому как по зиме одно вино, кровь в скотине, не разгоняет по мере его». Отписал я бумагу, отнес комиссару, и через неделю рыжий стал получать 1/4 ведра водки на день. Мы-то просили 0,5 ведра, комиссар так научил, ибо просящему присно дают в половину мене, так и вышло. Когда с фряжского погреба дали ведро на 4 дня, дядя Пафнутий черпнул из ведра кружкой, выпил, сплюнул и рек: «Хлебать синим хоботом их сивалдай! Первач себе поди! Протодьякон забрал, а слону опивки оставили. Так же скотину окормить можно ненароком. Подохнет, а нам отвечай». Я составил другую бумагу, в коей прояснял, что водка для слона потребна лучшего качества, и просьбу повершил жалобой, что ихний сивалдай был к удовольствию слона неудобен, по элику напиток явился с пригорью и некрепок. Ведро мы вернули, и водку нам теперь вручили чуть ли не боярскую. 0,5 ведра дяде Пафнутий отлил комиссару, 0,5 штофа ага садыку. Летом долю для рыжего канцелярское начальство умолило, и ведро давали на неделю. Разъяснили, что натуре слоновой тепло сверхположенной меры потребно только зимою, как скотине, обыкшей жить в персиянском климате, а летними днями он и напиток потребен ей в малой талике, понеже тепло нутряное и тепло кромешное, а сию пору в равновесии немалом натурально пребывает. На Анну летнюю утренник выпал. Выходило, что на зиму сызнова мороз полютеет. В тот день призвал комиссар дядю Пафнутия меня к себе и стал глаголить сурово, аки по уставу воинскому. Датский посланник возжелал узреть менажерию и нашу слоновую храмину. Амбар вычистить, дабы не только кусочка дерьма не нашли, а пылинки малой не приметили. Слона вымыть в бассейне у Лиговского канала. Место там песчаное и сухое. К тому же ельник кругом, да и зевак поменее. В канале вода для питья только хороша. А так известковая и твердость в себе имеет, — вперечил я. А на фонтанке лучше и здоровее для купания. — Ладно, ведите на фонтанку, — махнул рукою комиссар. Грамотный больно стал. Лошадей вычистить, довольствие в самом свежем виде. В рот ни капли не брать. Пафнути, сие тебе говорю. Овса в ясли... Да полтора гарнца. Быть одетыми по форме, а уж ежели посланник изволить увидеть, каковым ученостям слон обучен, а Сафию быть конному готовым надлежит и учинить многократно пробы со слоном, дабы знали, что и в России слоновые мастера не лыком шиты. Как ты по-латински ученых мастеров прозвал, Асафий? Индивидуумы. Язык своротишь. Пафнутий получишь по списку довольствия на служителей храмины. Комиссар отдал дяде Пафнутию бумагу, и тот зашелестел губами. Или вправду все оное нам? Околесил он глаза. Каплуны, телятина, стерлядь, ананасы, цукерброты и шоколад с кофе. Дядя Пафнутий всей варии ощербатился. — Вам, да не вам, — отрезал комиссар. — До прихода посланника телятины можете испробовать самую малость, а шоколад с кофе не можно. — Самоки производить? — спросил я. — Уберите от греха подали. Дыни тоже можете сожрать, им нынче цена в базарный день полушка. В тот же день и деньги в казне нашлись для нашего жалованишка, кое нам уже 3 месяца не выплачивали. Выписали мы у кухенрейтера из фряжских погребов стрельнинскую стерлядь и оттуда же форель. Заодно и тамошнего горошка прихватили, красные корки с ладожского ряду, рижских лимонов, ревельских устриц и раков, огурчиков соленых, из-под Никольского монастыря, а когда брали шоколад и кофе из кофейного дома, кладовщик показал, как кофе надобно готовить, и добавил, что для приятственного духа доливать потребно извинь, по-латински аквавиты, по-нонешнему спиритус. Ага-садык, как почуял кофейный дух, так ноздрями набряк. О, Аллах! О, Аллах! В парниках загрузил я телегу бухарскими дынями и узрел сорт баранец, прозванный так за то, что сей самарский сорт славен кожей, покрытой будто шерстью. Прихватил я и баранец по дороге, потому как росла дыня не в парнике, а открыто, неприхотлива была. Не то, что бухарские неженки с сизым отливом. Посланник датский с нашим толмачом приехал в карете, запряженный четвериком, со слугами на запятках, да с выносными, одетыми с иголочки, ровно куколки. За ним еще трое придворных детин и ихние девицы. Увидел посланник стол, устроенный под липами и накрытый скатертью-самобранкой. «О, я прервал ваш завтрак!» — залюбезничал он. «Какой завтрак в 2 часа пополудни? Уже обедать пора было, а мы из-за него ни крошки в рот не брали». «Нет, господин посланник», — поклонился комиссар, — «мы только что собирались перекусить. Не желаете ли присоединиться к нашей скромной трапезе?» Комиссару дипломатом быть, а он в храме не служил. Посланник ткнул пальцем в стерлядь, в рот которой дядя Пафнутий засунул петрушку. «Какая большая рыба!» — удивился он. «Она мне напомнила о случае, происшедшем совсем недавно. Вы слышали? Про то, говорит, вся Европа, и писали газеты. Английский моряк был проглочен гигантской акулой. С корабля, откуда он упал в море, выстрелила пушка. Ядро ударило в акулу, чудовище разинуло пасть, и моряк выпал из нее жив и невредим. Согласитесь, случай уникальный. Был только один факт подобного рода, когда Иона попал в пасть киту. Пожалуй, теперь мы посмотрим на слона. Я никогда их не видел живыми». «Асафий», — приказал комиссар, — «выводи». В храме не дал я рыжему сахару и сказал: «Побалуемся на воле». Рыжий закивал башкой, мотнул хоботом и пошел за мной следом. И стали мы с ним казать, чему выучились. Рыжий вставал на задние тумбы, задирал хобот в испри, а на самый вершок хобота садился Степка и вместо «Коль славен» верещал «Хлебать синим хоботом». Дядя Пафнутий только похмыкивал. После рыжий вставал на задние колени и садился на табуретку. Посланник кричал от радости, семенил ножками аки младенец и пускал длань в аплодисмент. А в Фините напялил я на себя лавровый венок, что из оранжереи принес, встал на загривок рыжему, руку вперед вынес, аки цесарь римский, и проглаголил: «Divide et imperia!» По-нашему, стало быть, кому кнут, кому пряник. Тут уж все заморские гости в ладоши ударили. «А теперь, господа, — сказал комиссар, — прошу к столу». Мы с дядей Пафнутием и ага-садыком за вторым столом устроились. Посланник на устриц лимон выжимал, глотал их и шампанью запивал. Слуги разливали чужестранцам вино в бокалы, а мы хлебали из графина квасок. Комиссар подошел к нашему столу и прошептал мне: «Расскажи что-нибудь похлеще ихнего матроса, из чудесного». Ага-садык в аккурат кофе сварил по персиянскому манеру. Разлил я его в чашечки фарфоровые и плеснул в них из вин. Не пожалел, чего, думаю, жалеть, дух будет крепче. Посланник попробовал и возгласил: «Какое чудо! Нигде не пил такого кофе, даже в Турции». Поднял я свой квасок и рек: «Выпьем за того матроса, что спасся от акулы. Однако есть такие вещи, что и не снились вашей философии, друг Горацио». «Как? Вы читали Шекспира?» — вскадычил посланник. «И вы знаете латынь? Почему вы не в академии?» Комиссар упредил меня, чтобы я ненароком после квасу лишнего не сболтнул. Он с измальства мечтал стать слоновым учителем. Так какие же вещи не снились нашей философии, слоновый учитель? В летошнем году, на исходе мая, на Троицу, я сызнова гостил у отца Василия. В обедню хотел пойти помолиться, а Александра схватила меня за рукав, из храма вытащила и тянет на колокольню. «Ты чего?» — спрашиваю. «Чует мое сердце недоброе», — отвечает. «Бояться я ее стал. Однако поднялись». Отец Василий встал под колоколом, что Анна Иоанновна в дар храму принесла. И уже он за веревку взялся, чтобы ударить в него. «Да, Александра, как батюшку шибанет в сторону, а в то место, где батюшка стоял, упал кусок острый, что от колокола отделился». «Царица небесная, спаси и помилуй!» — прошептал отец Василий. «Царь колокол на Москве треснул», — молвила Александра. «Ты что, сдурела?» — пробасил батюшка. «Ин в забыль вышло так. Через две недели все в Питере прознали, что пожар, начавшийся со свечки восковой, поставленной за москворецкой жонкой в чулане, от пролитой воды лопнул царь колокол. Вот про тот случай уникальный я и поведал датскому посланнику. Слушал он меня, и рот его вело от уха до уха. «Мистика!» — взговорил он. «Чистая мистика! Не верю! Случайное совпадение!» Про Александру я сказывать не стал, и так батюшку расстригли. А коль прознали бы, что он с ворожеей якшается, упекли бы в Сибирь, а то и подали, а Александру бы сожгли. Но, думал я, господин посланник, в колокол не поверил. Так уж в самарский баранец ты у меня поверишь, как пить дать? Стал посланник прощаться, руки нам пожимать. Я ему дыню протягиваю. Вот, говорю, наше российское чудо. — Почему чудо? — спросил посланник. — Смотрите, шерстинки на шкуре. Да — Да-да, в самом деле. Посему и сорт назван баранец. — Баранец? — А, баран, агнец. Во-во, — обрадовался я. — Нынче сего агнца я тебе пожертвую. Когда баранец поспевает, шерсть состригают и шьют из нее тулупы. Комиссар пучил на меня очиса свои дипломатные. Видать, тоже впервой слышал про дыню баранец. «Сие в самом деле чудо!» — в росхмель произнес посланник. «И где же можно увидеть такие шубы из агнца?» «Да хоть сейчас!» — молвил я. «Вон у дяди Пафнутия племяш карауле служит. Так ему зимой, когда на часах стоит, положен тулуп из баранца». «Непременно погляжу», — обещался посланник. «Удивительно, что наши ботаники не обратили внимания на столь чудесное растение». Лишь посланник укатил с баранцем под мышкой, комиссар с кулаками на меня пошел. «Философ слоновый, хрен моржовый, ты знаешь, что будет с тобою, да и со мною тоже?» «Что?» «Придет посланник в казармы, а там его на смех подымут, да еще расскажут, какие на них тулупы зимою. Дубина, мне из-за тебя место терять!» «По что?» «Никак в толк я не мог взять, отчего комиссар должен место терять». «Скачи, ваше благородие, в дворцовую контору. Так, мол, и так. Потребны тулупы овчинные. А дядя Пафнутий предупредит Митьку. Тулупы беспременно отпишут солдатам, чтобы с дипломатом конфузии не вышло. На кой ляд ты про баранец травил?» Озлился зело ваше благородие. «Чужестранцы всю правду про нас отметают начисто. А все байки, кои мы сами про себя наговорим, принимает сорвением превеликим». Как комиссар ускакал, Дядя Пафнутий с ага садыком стали стол убирать. Икру гости только ковырнули, и дядя Пафнутий в кружку ее уложил, телятину тоже заховал в корчагу, ополовинил миску с огурчиками. Шоколаду на полке тоже место нашлось. Весь кофе мы ага садыку отдали. «Разводи самокип», — сказал дядя Пафнутий, когда стол был убран. «Чую, не отделаться тебе просто так за байку свою. 7 бед, 1 ответ», — сказал я. И точно прискакал комиссар и доложил. «Жди солдата Сафи. Ее величество разгневалось, да делать нечего, указ написала, чтобы отдать тулупы в казармы числом 50. А тебе за каждый тулуп по плети, итого 50. И еще указ подписала, чтобы тебя на 50 жалования лишить». «За 30 рублей 50 тулупов?» — воздивился я. «Продешевило ее величество». «Цыц!» — рявкнул комиссар. «Ты у себя так-то поговори, а здесь ты на службе». «Плетни ангел души не вынет. Вон Михаилу руку заживо отпилили», — рассудил я. «Возьму, что в бодрянке, все малость легче будет». Склянку я в портки загоди устроил, а тут и 2 солдата с ружьями пожаловали по мою душу. Заложил я руки за спину, и пошли мы к тайной канцелярии. Зачитали мне в заседании бумагу, где писано было, что по повелению ее императорского величества дворцовый холоп Асафий Миловзоров лето 1738 года от Рождества Христова, месяца августа 5 дня, пребывая в непочтении к посланнику иноземной державы, над упомянутым выше глумился безнаказанно, и по елику во главе политики державной, разумеется, мир и согласие с государствами европейскими, завещанные Петром Великим, а речи вышеозначенного холопа непристойно и богомерзко совершались сирич вредоносной российской державы благополучия для, а также немалую финансовую утечку произвели. Повелеваю холопа Асафия Миловзорова жалование лишить, считая сонного дня, сроком 6 месяцев, и дать ему 50 ударов плетьми.